Глава 29. «А я говорил, что она еще слабая!» Возмущенный голос Мира доносился откуда-то, не издалека. Ощущение, что он на ухо орет, и от этого ора данное ухо закладывает. Я приоткрыла глаз. Лежу на диванчике. Диванчик упругий, обивка золотыми цветами расшита, и я эти цветы всею мордой лица ощущаю, особенно щекой. Могли бы и подушечку подложить. Хватит уже. Это была просто старая шкатулка, совершенно безопасная. Для тебя, олух ты! Мир добавил пару слов покрепче. А ругаться нехорошо, сказала я, отлипая от обивки и треклятого цветка, который, кажется, пророс золочеными нитями в щеку. Он не виноват. Яна, лежи! Меня подхватили, а я сказала, жестко лежать. Могу на кровать перенести. Заманчиво, но не сегодня. Слабость отступала, разве что пальцы на руке чуть подергивались. Я посмотрела и убедилась, так и есть, дергаются. Мелко так, гаденько. Он олух, и ты не лучше, буркнул Мир. Ты понимаешь, что от тебя многое зависит, очень многое. «Суженые?» «И суженые. И бог с ними суженными, без них как-то спокойнее». И ведь искренне сказал. Я даже понимаю, почему. «Не переживай», — поспешила я утешить Йорзея. И не потому, что сиделась неудобно. Очень даже удобно. Тепло вот, спокойно. «Я тебе тоже кого-нибудь найду». «Не надо». «Ты, к слову, Ульяне нравишься, как мне кажется». «Я...» Мир дернул узел галстука. «Воздержусь пока, пожалуй. Я не готов к радикальным переменам в своей жизни». «А кто готов-то?» Я широко зевнула. «Я вот тоже не готова. А оно как-то само меняется, раз и все». Мир поежился, кажется, живо представив, что раз и все. И суженное со счастливой семейной жизнью в руки падает. «Надо же! Теперь я знаю, чего он боится. Большой и страшной рыжей рысь». «Люд, эту девочку звали Тереза, ту, которой принадлежала шкатулка». «Тереза?» Он чуть задумался. «Тереза, Тереза». «И она умерла молодой. Скорее всего, считается, что она утопилась от несчастной любви». «Тереза Савольска!» — воскликнул Люд. Мир молча закатил глаза и уселся в кресло, что стояло напротив нашего диванчика. Ноги вытянул. А и вправду, надо будет его пристроить. Глядишь, скептицизму поубавится. А то ходит тут такой весь из себя, глаза закатывает. Она погибла в 836-м. Люд не выпустил моих рук и не отодвинулся. И я не стала делать вид, что поддержка мне не нужна. Нужна, очень. А еще он теплый, и мне нравится его тепло. Она из родичей, но дальних. Там какая-то мутная история приключилась. Девушку отослали в поместье, чтобы разорвать ее роман с неким молодым человеком, которого родные сочли неподходящей кандидатурой. Поместье было далеко от столицы, по тем временам. Родители понадеялись, что девочка успокоится, остынет к своему возлюбленному и вернется ко двору, чтобы найти себе подходящего жениха. Такой даже имелся, если память не изменяет. Закончилось все плохо. Потому как девица дождалась, когда хозяин поместья и ее родители отъедут по делам, и утопилась всем назло, буркнул Мир. В итоге был скандал, нас попытались обвинить недоглядя. «Она не сама утонула», — сказала я. «Ее убили. При ней была женщина, нянька или горничная. Она знала, что девочка уже согрешила». Слушают оба. У Мира вон только ухо дергается, причем левое. Хотя морду лица держит невозмутимый. Она забеременела, а ее не подруга это. Наперстница, скорее всего. Часто брали девушку из дворни, которая росла вместе с хозяйской дочерью, чтобы становилась кем-то, ну, не подругой, скорее уж доверенным лицом. Помогала, прислуживала, присматривала. Все и сразу. Их даже учили и грамоте, и языкам, и этикету. Одежду шили, пусть не богатую, но такой, чтобы не стыдно было показаться», — пояснил Люд. «Наперсница? Звучит-то как?» «Она предложила...» Дальнейший рассказ много времени не занял. Но Люд задумался, и мир с ним. Он качнул ногой и сказал. «Это многое объясняет. Да, наперсница была. Алевтина. Фамилия, извините, из головы вылетела. Она до хозяйки и хватилась. Та вроде как закрылась в комнатах и велела не беспокоить. К ужину не пошла, к завтраку тоже. Тогда-то искать начали. И нашли на берегу шаль да книжицу стихов». «Вот дрянь. Хотя нет, дрянь, но кем она была, эта Алевтина? Живой игрушкой, которая ко всему за хозяйкой присматривать должна. И тогда-то, год, если память не подводит, тот, когда крепостное право еще существовало, из-за грехи Терезы Алевтину ждало бы наказание. И выпороть ее могли бы, и запороть. Что с нею стало потом? Не знаю и знать не хочу». «Ладно, с ними теперь понятно. А вот твой дар опасен». Мир поднялся. «Князю сказать надо бы. Вот же ж дерьмо!» «И это он не про неустроенную личную жизнь. И главное, что согласна я, дерьмо. У меня вон рука до сих пор будто заморожена. А это одна душа. Всего-навсего одна». Князь изволил пить кофею, но мне не дали. Мне поднесли высокую кружку с ароматным бульоном, тарелку махоньких булочек, кунжутом посыпанных и полдюжины плошек. «Тебе есть надо», — сказал князь, нюхая свой кофе, «а то не понять, в чем душа держится». Сидели мы в очередной гостиной, на сей раз оформленной в янтарно-теплых тонах. Окна в пол, стол из темного теплого дерева, кресла. Запах кофе, сигар и этого самого дерева. Еще лака, бульона. «Вот стало быть как. Редкий дар. Давненько о таком не слышал». Князь пил кофе неспешно. Я ела, предоставив Люту возможность рассказать обо всем. Он рассказал. Мир слушал. В общем, почти идиллия. Булочки вот упоительно вкусные. Надо будет заглянуть на кухню и сказать, что в жизни таких не ела. Или не надо? «Верно, и сама-то удивилась», — продолжил князь. Я кивнула, вспомнив, что да, не то чтобы сильно, но удивилась богиня. «А разве...» — я проглотила булочку. «Она сама не выбирала, чего дать?» «Иногда они выбирают, но редко. Дары — дело такое, индивидуального пользования, если так можно выразиться». Князь поставил чашечку на фарфоровое блюдце. «Не всякий дар в любом человеке приживется. Оно и для дара недобре, и человек, скорее всего, не выживет. Тут скорее иначе все. Божественная кровь несет в себе же божественную силу. И как сила сия проявится в том или ином человеке, угадать сложно. Ты вот обрела возможность души отпускать». «Молчу, что не просила». «Я Позднякову скажу, если позволишь», — вежливо поинтересовался князь. «А я что? Позволила. Может, не сильно симпатичен он как человек, но...» «Некромантом ты не стала и не станешь, но глядишь, чего и присоветует. Это все ж ему ближе, чем мне». «А он и вправду некромант?» «Сильнейший за последние пару сотен лет». «Надо же, как-то не такими я некромантов представляла». «А картины при чем? Академия искусств?» «Это у него для души. Он художником стать хотел. Ну, как хотел, он и стал. Только уж творчество больно специфическое. Скажем так, не для всех. В академии его таланты заметили, перенаправили». Князь замолчал, потом все же добавил. «И использовали. Да и сейчас». «Но я сама... Я ведь не...» Я запнулась. Князь, конечно, сказал, что некромантом я не стала. Но вдруг-то это пока... «Не превращусь в некроманта?» «Нет». Князь покачал головой и кофе прикупил. «Ведьмина сила иной природы. И раз уж в тебе очнулась, то иной не примет. А душа как же? Дар! Князь поднял чашку, разглядывая ее так, словно в первый раз увидел. Но вот я могу наполнить эту чашку кофеем, минеральной водой или зело полезной для здоровья вытяжкой из чего-нибудь или кого-нибудь. Это он шутит? Наверняка. Однако чашкой она не перестанет быть. В то же время, используя силу, я могу изменить форму. Сделать уже, шире или еще как. Однако не материал, из которого она изготовлена. Божество, пожалуй, способно изменить и материал. Деда, даже я не очень понимаю, нарушил молчание Люд. Как-то слишком уж метафорично. И я кивнула. Вот поди-ка пойми, кто я в этой аналогии. То ли чашка, то ли кофе в ней. Да, что-то я перестарался. Ну так вот, дар – суть изначальное свойство души. Князь кофе допил и вернул чашку Маверику, который молча материализовался рядом, чтобы также беззвучно исчезнуть. Клянусь, я пыталась понять, как он это делает, но не сумела. Его можно менять. Тоже развитие есть изменения, но на то надобны усилия и немалые. Можно направить, определив некие грани, и тогда вся сила дара уйдет в них. Но так мало кто делает. Считается чего-то, что этакая специализация, подсказал Люд. Да, специализация, повторил князь, что она ослабляет дар. Хотя чушь, конечно. Ну да ладно. Так вот, заемная сила тоже дар меняет, но самую малость. Она расширяет вместилище его, как я бы расширил края этой вот чашки. Но все же дар остается изначальным. А вот божественное вмешательство, да, оно способно отчасти изменить свойства дара. Но не души. Душа создана Творцом изначальным, а потому все иные боги, сколь бы велики ни были, не властны над ней. То есть стать некромантом мне не грозит. С другой стороны, любой дар изначально многогранен. Ведьма вот способна исцелять и проклинать, насылать муры болезни, и от них же защищать. А духи? Вот в упор не понимаю, где в этой концепции место заблудшим душам. Духи. Духи – часть живого мира и мира мертвого. А живой и мертвый – часть третьего, не удержалась я, который их объединяет? Именно. Как-то все сложно. Классическая концепция проще и понятней. В университете о том мертвом мире не рассказывали. Сложности не всем нужны, развел князь руками. Большая часть людей хочет жить спокойно в понятном и привычном пространстве с четкими законами. И живут, и не сталкиваются с чем-то, что выбивается за пределы их восприятия. Это неплохо и нехорошо. Понимаю, это реальность. Ладно, теория теорий, но сейчас-то что делать? То есть я могу видеть души? Скорее находить их. Дар весьма редкий. Сколь знаю, в настоящее время ты единственная. Хотя... Вновь же, существует мнение, что пользы от него немного. Большей частью души уходят за грань. И вызвать их оттуда способен лишь некромант. Счастье-то какое! Нет, я серьезно. Мне и по эту сторону бытия работы хватит. Стоит представить вереницу желающих побеседовать с дорогим дядюшкой, который вздумал почить, не оставив завещание, или же оставив, но не то, или вовсе припрятав сбережения где-то там, где им не место. Нет уж, я как-нибудь так. Остаются души случайные, да и те, как правило, ведут себя тихо, ничем-то особым не проявляя. А если вдруг все же начинают бузить, то снова проще вызвать некроманта, который и выяснит причину. Или просто избавит. Некромантов не так, чтобы много, но всяко больше, нежели проводников. Ну, тогда в чем смысл? Признаться, получить божественный дар, проболеть пару дней, пытаясь с ним сжиться, а потом обнаружить, что дар таки есть, но какой-то не совсем полезный? Смысл в том, что ты можешь их уводить туда, открывать путь, разрывать нити, что связывают их, и даровать свободу. А некромант? Некроманту проще подчинить такую душу, запереть ее, Немногие способны сделать то же, что и ты». «Пасняков. Он видел ту равнину. Он был на ней. И древо, что связывает все миры. Наверное, если кто и способен дать совет, то он». «Это неприятно». Я потерла ладонь. «Больно даже». «Не уверен, что это правда», — чуть помедлив ответил князь. «Но я слышал, что многое зависит от самой души, от того, что ее держит». «Она хотела уйти, эта девочка». «Но ее желание было не столь велико, чтобы переступить через страх. А может, ее держала обида или злость, или еще что-то, что-то, что тебе пришлось забрать, чтобы отпустить». «Холод. Холод воды, которая заливала лицо. Такая темная, такая горькая». «Ее бросили в воду еще живой», — сказала я, прикрыв глаза. «И понимая, что забрала этот вот ужас, сковавший и без того неподвижное тело». «И предали». Только ненависти она не испытывала. Лишь недоумение. Как вышло так, что как вышло. «Ну вот смотри, Поздняков просто выкинет душу туда, в мир мертвых. И что там с душой будет, его не касается». Я представила серую равнину, бродить по которой можно вечность. «Ты же дашь этой душе свободу и шанс самой уйти». «Туда и к той, что собирает души под своей рукой. А что она с ними делает? Нет, не хочу знать». «Спасибо, я поднялась. Я очень вам благодарна за все». «Сядь». Князь умел говорить так, что ослушаться и мысли не возникло. «Благодарна она. Тяжко с вами, женщинами. Вазами только не швыряйся». «Деда, и ты помолчи, олух. Неспокойно тут становится». Князь потер ладонью грудь. «Тянет и ноет. И ты вон явился, хотя годами носу не показывал. Время стало быть». Холодом потянуло по ногам и по спине. «Что земли в порядок приводишь, зато тебе спасибо великое», — продолжил князь. «Наина выходит, да тут все одно, не исправишь то, что было. А вот то, что будет, так вполне». И мне вдруг показалось, что он знает все. И про город, который где-то там на болотах, хотя тут я не уверена. Но он есть, как и люди в нем, что погибли сотни лет тому, но уйти за грань не сумели. И про князя, про ведьму, про щит господин и гвозди эти, или не гвозди, про... знает. «Если с умом подойти», — продолжил князь. «Угу, где бы еще взять этого ума? Ну и удачи, и всего остального, включая меч-кладенец, скатерть-самобранку и верного кота. Хотя нет, кот имеется. Зар, если что, не откажет. Но остальное-то где?» «А потому нет нужды тащить все на себе. Просто скажи, чем помочь». И я сказала. «Ой, если бы я знала. Между прочим, правда чистейшая».